Глубоко унижен, высоко возвышен, принят верой в мире, вознесен Отцом. На кресте поруган, ты проклятие слышал, а на небо славу и покой вошел. За меня, я знаю, были эти муки, высота Голгофы, новой жизни дверь. Верю, твои раны, верю, твои руки для меня источник милости теперь. Подхожу к распятию, поднимаю очи, светлый взгляд встречаю, полный доброты. Был обезображен, был мучим, был ты очень, был отвержен мира мой Спаситель ты. За меня, я знаю, были эти муки, высота Голгофы, новой жизни дверь. Верю,